Анастасия Мащенко. Карьерный спуск на дно. Проституция в царской России. Книга посвящается проститутке Авдотье Сувориной, солдатской дочери, работавшей под псевдонимом Поля в знаменитом московском публичном доме Рудневой в Соболевом переулке в 1860-х годах. И еще десяткам тысяч таких же Авдотий, от которых не осталось ни имен, ни следа, ни памяти. Предисловие. В середине XIX века, когда в Российской империи проституцию признали терпимой, ее начали обозначать термином «необходимое зло». Государство всегда было против торговли телом, но в попытке хоть как-то контролировать распространение венерических инфекций приняло решение терпеть необходимость древнейшей профессии и постараться регламентировать ее, лишь бы проститутки проходили регулярные врачебные осмотры. Правила, установленные врачебно-полицейским комитетом для жриц любви и хозяек домов терпимости, на бумаге содержали не только обязанности, но и права сторон. На практике же проститутки редко были защищены законом. Их судьба чаще всего им не принадлежала, а оказывалась в руках сутенеров, содержательниц борделей или сводней. Девушек покупали и продавали, отнимали почти весь заработок и привязывали к заведениям накрученными долгами. Многие из них не были обучены грамоте и счету, чтобы хоть как-то противостоять беззаконию. Годами деградируя и привыкая к развращающей среде, они и сами не спешили выбираться из той пропасти, в которой оказались. Личность, устойчивую к внешнему влиянию, формирует не только образование, но и воспитание и опыт. Публичные женщины в дореволюционной России зачастую не обладали ни первым, ни вторым, ни третьим. Подавляющее большинство из них были из бедных, подчас неблагополучных семей. Это была большая удача, если девочке, родившейся в условиях городских трущоб или глухих деревень, удавалось избежать насилия в детстве, не поддаться искушению алкоголем и развратам при пьющих и гуляющих родителях, получить работу и заниматься честным трудом. Не все могли справиться с теми изначально сложными обстоятельствами, которые давили на еще неокрепшие умы. И даже если молоденькая девушка сама выбрала путь благонравия, это не всегда уберегало ее от воли случая. Приехав в крупный город в поисках работы и познакомившись на вокзале с дамой приличного вида, которая предлагала место няни или прислуги, они редко могли распознать обман. Их юность и неопытность проигрывали профессионализму сводней. Был человек, а потом... Отсутствие минимального образования, нищета, голод и предательство привели его в проституцию. Общество таким людям сочувствовало, жалело их, но человеком считать переставало. В этой книге я не буду давать определение слову «проституция», искать ее проявление в Древней Греции и Риме, сравнивать Россию с Европой, а прошлое с настоящим. Не стану перечислять все законопроекты по теме с датами их публикации и изменений, только самые необходимые. В первую очередь моя цель — рассказать о тяжелой судьбе женщины в Российской империи, которая по несправедливости или по глупости стала публичной. И пусть вас не смущает, что в книге по отношению к и без того униженным девушкам я употребляю слово «товар», точнее остальных, описывающие, как за цену 30-50 копеек они теряли себя и переставали быть личностью. Почему они шли по пути разврата? Как относилось к проституткам общество, называя их жертвами общественного темперамента? И был ли у них выход? Песни города. Проститутка. Я продаю тоскующее тело, когда зажгут вечерние огни. Мою весну оплакала я смело, они прошли обманчивые дни. Иди сюда, глупец или яркий гений, возьми меня, отдамся палачу. Я продаюсь, и поздних сожалений не надо мне, любви я не хочу. Когда-то я весенними лугами пришла сюда, сияла, как весна, душа моя растоптана ногами, и жизнь идет, как мутная вода. И надо мной блудливую толпою склонились юноши, седые старики. Я прохожу печальную тропою, и вся горю от злобы и тоски. Иди сюда, глупец, или яркий гений, возьми меня, отдамся палачу, и душу гордую оплаканных сомнений и молодость свою я растопчу.